слышно? А? Да, слышу. Голос твой слышал сейчас. Алло. Да, алло, слышу тебя. Ну, видимо, у нас с ним все равно есть какое-то отставание. Чего, меня не слышно? Я тебя слышу. Да. Ну, я понимаю. Я вот говорю тоже в микрофон, мне больше некуда. Ну, барабан должен быть громко, наверное, их будет слышно. Алло. Слышно? Да, слышно. Несовершенные технологии. Проводные. Я слышу ударные. Тихо, правда, но слышу.